Уж вам ли не знать? Надо встретиться. «Вы не волнуйтесь, мы вас прикроем со всех сторон», — радостно щебетала Наталья, буквально порхая вокруг Вагнера, сидящего в кресле в напряженной позе. Лера с изумлением наблюдала за тем, как обычно серьезная, сдержанная и даже, пожалуй, суховатая дама, занимающая высокую должность, ведет себя словно абитуриентка, поступающая в театральный институт и пытающаяся очаровать приемную комиссию. «Интересно», — задавалась вопросом Лера. Что является причиной такого энтузиазма? Радость от того, что СК счел дело экстрасенсов, как окрестила его сама Лера, стоящим внимания? Или продюсер третьего глаза пленилась привлекательной внешностью молодого ювелира, как обычная женщина? Роман же явно ощущал дискомфорт от происходящего, но изо всех сил старался этого не показать. «У вас будут все возможные подсказки», продолжала Наталья, не сводя с него взгляда. «Вам нужно будет только... «Роман, как думаете, вы сможете проявить немного актерского мастерства?» «Я не знаю, честно», — пробормотал он. «Я не актер». «А вполне могли бы им стать», — польстила молодому человеку продюсер. «Можете мне поверить, как профессионалу, с вашим лицом нужно на большой экран. И не беда, что у вас нет образования. Да наши телезрительницы будут кипятком. Короче, я предрекаю, что вы станете самым популярным участником шоу». «Я не уверен, что смогу достаточно убедительно притворяться», — ответил на это Вагнер. «Да бросьте, это совсем не трудно», — усмехнулась Наталья. «Ваши соперники тоже не профессионалы?» «Это точно», — едва слышно фыркнула Лера. Роман, в отличие от продюсера, услышал ее и хмыльнулся краешком рта. Судя по всему, он тоже не верил в существование людей со сверхспособностями. «Вы будете знать все необходимое, чтобы зрители и участники убедились в вашем даре», — не умолкала продюсер. «Но подыграть вам придется, ведь если вы сразу дадите правильный ответ, вас заподозрят в нечестности». «Кто еще знает о том, что Роман не экстрасенс?» — поинтересовалась Лера. «Только я и моя помощница Геля. Она занимается сценарием, поэтому находится в курсе мельчайших деталей. Вам совершенно не о чем беспокоиться». «Хочу напомнить вам, Наталья, что нашей задачей не является победа в шоу. Мы должны отыскать злоумышленника, который терроризирует участников и, возможно, уже убил двоих». «Да, конечно», — опомнилась продюсер, сразу погрустнев. Очевидно, она от радости запамятовала, что имели место преступления. «Это просто ужасно. Два экстрасенса мертвы. Но теперь все наладится, ведь Следственный комитет не позволит такому снова случиться, верно?» «Мы сделаем все от нас зависящее», — кивнула Лера. «И Роман тоже», — добавила она, избегая смотреть в сторону молодого человека. Наверняка он сейчас пытается испепелить ее взглядом. «Скажите, как все это будет происходить технически?» «Каждый выпуск имеет свой собственный сценарий. Участники не знают всех трюков, но кое-какую помощь мы все же им время от времени оказываем. Ведь зритель не оценит, если ни один из них не справится с заданием». «То есть все это шоу чистой воды профанация?» — обрадовалась Лера. «Ни в коем случае», — оскорбилась Наталья. «У всех, кто прошел отборочный тур, есть способности, но в разных областях. К примеру, Мала, она же блаженная Мариана, царствие небесное, мастерски гадала на картах Таро. Я сама имела возможность убедиться в ее таланте. Кто-то общается с умершими, получая от них информацию, другие занимаются поиском пропавшего имущества или людей. В общем, в этом-то и состоит основная сложность — придумать такие задания, чтобы дар каждого проявился. По этой причине некоторые самые интересные конкурсанты станут получать подсказки. Это будет сделано негласно, разумеется. А у вас, Роман, будут все нужные сведения, даже не переживайте. И имейте в виду, для того, чтобы двигаться дальше, вам вовсе нет необходимости не допускать ошибок. Наоборот, если вы будете промахиваться время от времени, это вызовет к вам больше доверия и симпатии». Совещание у Натальи продлилось еще минут 40, и молодые люди вышли от нее вымотанные до нельзя. Оказывается, съемки проекта — дело многотрудное и времязатратное. «Жалеете, что согласились?» — догадалась Лера, глядя на растерянное лицо Вагнера. «Я пожалел в тот самый момент, когда позвонил вам под влиянием эмоций», — вздохнул он. «Только уже поздно было давать обратный ход». «Так почему же вы все-таки передумали?» «Я увидел репортаж по телевизору». «Какой репортаж?» «О Мале Радовой, которую пытали и убили». «Строго говоря, она умерла от сердечного приступа в результате...» «Погодите, информация прошла по телевизору?» «Вы не смотрели?» «Нет». Это была не просто информация, а полноценный репортаж с рассказом о роде деятельности Малы, ее семье и так далее. Вы что, серьезно надеялись, что такая вкусная новость останется без внимания СМИ? Лера вообще об этом не думала, а зря. Теперь работать станет сложнее. Как только что-то просачивается в ящик, высокое начальство начинает сильно беспокоиться об имидже и, как следствие, требует скорейшего раскрытия. «Значит, вы пожалели цыганскую колдунью?» — задала она вопрос с любопытством, глядя на собеседника. «Я пожалел человека», — поправил Леру Роман. «Кроме того, она, если я правильно понимаю, уже вторая жертва неизвестного маньяка», — подсказала девушка. «Почему вы так уверены, что имеете дело с патологией? А кто в здравом уме станет уничтожать людей по какому-то определенному принципу? Ясно же, что мужик ненавидит всех, кто называет себя экстрасенсом, колдуном, ведуном, шаманом и так далее. А почему именно мужчина? Может, это женщина?» Патологоанатом и судмедэксперты сходятся в том, что для пыток и убийств требовалась недюжинная сила. Вряд ли дама может обладать такой мощью. Роман ничего на это не сказал, но Лера видела по выражению лица, что ей не удалось его убедить. «Все будет хорошо», — пообещала она. «К сожалению, я не смогу постоянно находиться рядом, но время от времени буду вас навещать». «Под каким предлогом?» «Что, простите?» «Ну, как вы намерены объяснять свои визиты на съемки?» «Например, давайте скажем, что я ваша девушка». «Вы серьезно?» «А в чем проблема?» «Да нет, ни в чем». «Значит, договорились. Если что-то пойдет не так, сразу звоните мне, даже если я не смогу приехать сама, пошлю одного из коллег, которые в курсе дела». «Скажите, Валерия, чего именно вы от меня ждете?» «Я надеюсь, что вы, используя ваши особенности восприятия, сумеете определить, есть ли в съемочной группе или среди участников тот, кто нам нужен. Наверняка этот человек испытывает определенные эмоции, причем достаточно сильные. Ненависть, злость, зависть, так?» «Не уверен, что смогу это определить», — покачал головой Роман. «Кстати, если вы правы, этот человек действительно маньяк, то он вполне возможно не испытывает эмоций, свойственных нормальному человеку». «Вы просто попробуйте, ладно? Не получится, да и бог с ним, у нас есть и другие версии. Например, отсеянные участники могут питать неприязнь к тем, кто был отобран для участия в шоу. Кто-то из них, возможно, имеет психические проблемы или является асоциальной личностью, способной на убийство. Маньяки не сразу начинают с душегубства. Как правило, сначала они, так сказать, прощупывают почву, проверяют, как много могут себе позволить, выясняют, что приносит им наибольшее удовлетворение. Начало может быть безобидным, допустим, угрозы, которые не воспринимаются всерьез до поры до времени. Затем такого человека перестают удовлетворять детские забавы, и он может совершить настоящее нападение. Если следовать вашей логике, то Мала и Камиль могли быть не первыми жертвами убийцы. Согласна. Значит, кто-то мог и выжить? Допускаю такую возможность. Если бы нам удалось найти выжившую жертву, мы смогли бы размотать всю цепочку. Мне представляется, что злодей по какой-то причине полагает, что сам обладает сверхъестественными способностями. Он горит желанием доказать всему миру свою исключительность, даже подает заявку на участие в проекте «Третий глаз», но проваливает испытания. Обладая определенным складом характера, при отсутствии тормозов, он решает, что те, кто остался в гонке, виноваты в его фиаско. Значит, их необходимо наказать. А вы уверены, что тот, кто пишет подметные письма и убийца, один и тот же человек? Такой расклад кажется наиболее вероятным. Сперва угроза, потом ее реализация. Но вы правы. Мы не можем с уверенностью утверждать, что имеем дело с одним злоумышленником.